«А ты куда денешься?» «Останусь здесь, в Англии. Хотя мог бы поработать на славу там, бок о бок с нами». «Какой вздор! Туда еду я, едет Беркут, едет Торп, Косовецси тоже едет, и вся наша братья, работы хватит на всех, одна баталия будет следовать за другой. И ты такого наглядишься, что сможешь стяжать себе известность, которую хватило бы на трех Верещагинах». «Хм», — хмыкнул Дик, посасывая трубку. «А ты вместо этого намерен остаться здесь и воображаешь, будто весь мир только и делает, что с восхищением глазеет на твои картины. Да пораскинь же умом. Постарайся себе представить, какая наполненная жизнь у самого обыкновенного человека, когда он думает о своих повседневных нуждах и радостях. Ежели наберется тыщенок 20 людишек, которые улучат минуту, свободную от жратвы и свинячьего хрюканья, дабы мельком бросить равнодушный взгляд на что-либо им совершенно безразличное, вот тебе, пожалуйста, самая настоящая слава, известность или же, наоборот, дурная репутация в зависимости от вкуса благородного невежды. Я знаю, это ничуть не хуже вашего. Смею заверить, что и ваш покорный слуга способен кое-что сообразить. Провалиться мне на месте, если это правда. Так провалитесь, а, впрочем, можете хоть и удавиться. Скорее всего, именно такая судьба вам и уготована. Вас вздернут на виселице разъяренные турки, приняв за шпиона. Ого-го! Я устал, смертельно устал, и во мне не осталось ни капли добродетели. Дик плюхнулся в кресло и через минуту уснул крепким сном. «Вот это прескверный знак», — произнес Нильгау вполголоса. Торпенхау убрал горящую трубку, которую Дик обронил себе на жилет и едва не прожег в нем дыру, а самому спящему подсунул подушку под голову. «Тут уж ничего не поделаешь». «Ровно ничего», — сказал он. «Это очень и очень твердый орешек, но я его все равно люблю. Вот рубец от удара, который ему нанесли в Судане, когда враги прорвали наше каре. Я нисколько не удивился бы, если б узнал, что он малость спятил. А я удивился бы, и даже очень. Такого сумасшедшего, но ловкого делягу я сроду не видывал». Тут Дик оглушительно захрапел. «Ну уж, этаких штучек никакая дружба не выдержит. Проснись, Дик, нечего здесь дрыхнуть, ежели себе угодно подымать такой шум». «Случалось мне примечать, — сказал Нильгао, посмеиваясь бороду, — что кот, который всю ночь шастал по крышам, вот так же дрыхнет потом целый день. Это соответствует законам природы». Дик удалился неверными шагами, протирая заспанные глаза и позевывая. А ночью, когда на него напала бессонница, его осенила мысль, до того простая и до того блестяще, что ему осталось лишь недоумевать, как это она не пришла раньше. Притом мысль была весьма коварная. Он заявится к Мэйзи в будний день, пригласит ее погулять, посадит в поезд и повезет к форту Киллинг, в те самые края, где они бродили вдвоем 10 лет назад. «Как правило, — внушал он утром своей отраженной в зеркале физиономии с намыленным подбородком, — опасно вновь возвращаться на старый след. Одно пробудет воспоминание о другом, повеет холодом, и душу переполнит печаль. Но если верно, что не бывает правил без исключения, то в данном случае это 100 крат верней. Пойду, как Мэйзи, не теряя времени даром. По счастью, когда он пришел, рыжая девица отлучилась за покупками, а Мэйзи в блузе, перепачканной красками, билась над своей картиной. Она отнюдь не обрадовалась Дику, поскольку он, придя в будний день, позволил себе недопустимую вольность, и ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, дабы объяснить, чего он хочет. «Я ведь знаю, как ты переутомилась за последнее время», — закончил он веско с многозначительным видом. «Так недолго вконец подорвать здоровье. Давай-ка отправимся на прогулку». «Куда же?» — устало спросила Мэйзи. Она долгое время простояла у мольберта и совсем обессилела. «Да куда тебе будет угодно? Сядем завтра в поезд и сойдем на любой станции. Всюду найдется местечко, где можно позавтракать, а к вечеру я привезу тебя обратно. Если завтра будет солнечно, у меня пропадет целый рабочий день». Мэйзи взмахнула большой палитрой из орехового дерева, не зная, на что решиться. Дик проглотил бранные слова, готовый сорваться с его губ. Он еще не выучился быть терпеливым с девушкой, которая всю свою жизнь без остатка вложила в работу. «Если ты, моя дорогая, станешь бояться упустить каждый проблеск солнца, то потеряешь несравненно больше, нежели один единственный рабочий день. Переутомление еще убийственней праздности. Будь же благоразумна. Я зайду за тобой завтра ранним утром, сразу после завтрака. Но ты, конечно, пригласишь и даже не подумаю. Хочу побыть с тобой наедине, и точка. К тому же мы с ней ненавидим друг друга. Она сама отказалась бы от такой поездки. Значит, до завтра. И да пошлет нам Бог солнечный день». Дик ушел счастливый и ради такого случая даже не прикасался к работе. Он подавил себе дикое желание заказать специальный поезд, зато купил широкую накидку из шкуры кенгуру, подбитую мехом черной куницы, после чего забыл обо всем окружающем и погрузился в размышления. «Завтра я уеду с Диком на целый день за город», — сказала Мэйзи своей рыжей подруге, когда та, усталая и нагруженная тяжелыми покупками, вернулась в Седжвер-Роуд. «Что ж, он это заслужил», —